Грибоедов. Учил тебя, как надобно целоваться. В дневнике, который вел Пушкин во время своего кавказского вояжа 1829 года и который позже лег в основу его путешествия в Арзрум, описан дорожный эпизод, случившийся неподалеку от крепости Гергеры. Два вала, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». «Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое сопровождали в Тифлис. Далее Пушкин рассказывает о своей последней встрече с Грибоедовым перед его отъездом в Тегеран, куда он был назначен посланником и откуда ему уже не суждено было вернуться живым. Автор «Горе от ума» предчувствовал это. Более того, он говорил об ожидавшей его участи своим знакомым, в том числе и Пушкину, печально признавшему, что пророческие слова Грибоедова сбылись. Пушкин, однако, знал не все. Лишь через полвека после его смерти журнал «Русский вестник» обнародовал документ, из которого явствует, что свой страшный конец Грибоедов увидел внутренним взором еще за 5 лет до трагедии в Тегеране, хотя сам, озадаченный и испуганный, так, кажется, и не понял, что означает явившееся ему странное видение. Документ этот называется «Записка об Александре Сергеевиче Грибоедове» и принадлежит перу его ближайшего друга Степана Никитича Бегичева. Оба они, и Грибоедов, и Бегичев, участвовали в качестве адъютантов кавалерийского генерала в войне против Наполеона, а потом, когда война закончилась, на пару предавались в гремящей балами, роскошествующей Москве радостям молодой жизни. Но случались и тихие минуты уединения. Именно в поместье Бегичева, в селе Дмитровском, что недалеко от Тулы, легкое, острое, метко жалящее грибоедовское перо нанесло на бумагу 2 последних действия бессмертной комедии. В 1823 году владелец тульского имения надумал жениться. Грибоедов был у него шафером. В день свадьбы запомнилось жениху, шафер его пребывал в подобающем случае при поднятом настроении, даже озорничал, из-под тишка комментируя и пародируя торжественное действо священника. И вдруг случилось нечто невероятное, нечто такое, что навсегда запало в память счастливого молодожена, хотя он и не придал этой мимолетной сцене особого значения. И уж никак не связал ее с разразившейся 5 лет спустя тегеранской катастрофой, когда бездыханное тело его друга, его боевого товарища, а ныне российского посла, с торжествующими воплями таскали по площадям и базарам восточной столицы, а потом швырнули на помойку. Итак, Грибоедов резвился, шептал на ухо жениху лукавые двусмысленности и вдруг замолк. Напрочь. Роль шафера, однако, продолжал исправно выполнять, но без прежней уверенности. «Когда он, — пишет Бегичев, — держал венец надо мной, я заметил, что руки его трясутся, и, оглянувшись, увидел его бледным и со слезами на глазах. По окончании службы на вопрос мой, что с тобой сделалось, — глупость, — отвечал он, — мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят». «Что это? Игра расстроенного ума? выходка прихотливой фантазии. Но Грибоедов, если верить мемуаристам, находился в отличной форме, так что ни о каком расстройстве не может быть и речи. Что же касается фантазии, то с чего вдруг угораздило ее путать венчание с похоронами? Накладывать эти два столь разные события одно на другое? Совмещать их? Сам Бегичев даже не задается этим вопросом, а между тем картина, явившаяся внутреннему взору Грибоедова, была ничем иным, как его собственным, пока еще, правда, довольно отдаленным будущим. Как раз его-то венчание практически наложилось на его смерть. Одно событие от другого отделяло всего несколько месяцев. Полномочный министр в Персии, его императорского величества статский советник и кавалер Александр Сергеевич Грибоедов вступил в законный брак с девицей Ниною, дочерью генерал-майора князя Александра Чевчевадзе, оба первым браком. Запись эта, которой приложил руку иерей Иоанн Беляев, появилась в книге Сионского кафедрального собора 22 августа 1828 года и появилась во многом неожиданно. Неожиданно не только для друзей жениха, но и для него самого, объяснявшего свой решительный, в одночасье переменивший весь жизненный уклад, шаг лихорадкой. Не посети лихорадка так жестоко и неотвязчиво, то я бы в нынешний приезд верно не женился, пишет он генерал-фельдмаршалу Паскевичу, вступившему некоторое время назад в должность главнокомандующего российских войск на Кавказе, и добавляет: «Но прихини и это не лишнее». То бишь, жениться не лишнее. Даже здесь острый, как осиное, жалый язык комедиографа не знал удержу. Грибоедов был желчный человек, бесстрастно замечает один служивший на Кавказе офицер, и это так или иначе подтверждают чуть ли не все современники. Но, конечно, самое лучшее, самое яркое доказательство справедливости этой безусловно жестокой характеристики — комедия «Горе от ума». Александр Блок называет прославленное сочинение Грибоедова гениальнейшей русской драмой, однако считает ее случайной, ибо родилась-де она в какой-то сказочной обстановке среди грибоедовских пьесок совсем незначительных. В мозгу петербургского чиновника с лермонтовской желчью и злостью, в душе и с лицом неподвижным, в котором жизни нет. Блок не прав. Или, вернее, прав наполовину, а именно в той части, где говорит про горе от ума. Что же касается лица драматурга, лица в прямом смысле слова, физического, то современники отнюдь не находили его неподвижным. Тот же служивший на Кавказе офицер вспоминает: Грибоедов был хорошего роста, довольно интересной наружности, брюнет, с живым румянцем и выразительной физиономией. Но если мнения относительно внешности Грибоедова не всегда совпадают, то его выдающиеся интеллектуальные способности признавались всеми, а Пушкин, тот вообще считал его одним из самых умных людей эпохи. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. На подобного рода комплименты Пушкин, как известно, был не слишком щедр. К тому же у него с Грибоедовым, по свидетельству поэта Вяземского, в спорах были шибки задорные. Ничего удивительного. Как опять же подметил наблюдательный Вяземский, в грибоедовском самолюбии прорывалось что-то дикое. Оно при малейшем противоречии становится на дыбы. Тем не менее Пушкин, который тоже не страдал отсутствием самолюбия, не умел устоять перед обаянием своего старшего товарища. Что же говорить об обыкновенных людях? Что же о женщинах говорить? О знании Грибоедовым женской души свидетельствует лучше всего опять-таки горе от ума. Но знание это отнюдь не умозрительное. Оно получено эмпирическим путем на собственном, так сказать, опыте. «Кто хочет только наблюдать, — отмечает драматург в дневнике, — ничего не наблюдает, так как, будучи бесполезным в трудах и отяготительным в удовольствиях, он никуда не имеет доступа. Наблюдать деятельность других можно не иначе, как участвуя лично в делах». И он участвовал. Участвовал в политической жизни и даже в связи с делом декабристов подвергался аресту. В жизни дипломатической, литературной, музыкальной. Он стрелялся и был ранен на дуэли, разрабатывал крупномасштабные экономические проекты. Проект учреждения Российской Закавказской компании печатается в его собрании сочинений вместе со стихами и сценками. И уж, конечно, имел немалый любовный опыт. За ним утвердилась репутация отъявленного и счастливого волокиты, наполнявшего столицу рассказами о своих любовных похождениях, гонявшегося даже за чужими женами. Так писал о Грибоедове декабрист, а затем, естественно, каторжанин Дмитрий Завалишин. Сам Грибоедов в одном из писем признается: «Теперь прекрасный пол меня не занимает». Но тут же спешит оговориться, что это явление временное, связанное с болезнью. Болезнь прошла, и женщины вновь стали для него объектом пристального, хотя далеко не всегда доброжелательного внимания. «Чему от них можно научиться?» — вопрошал он писателя Бестужева-Марлинского, впоследствии увековечившего в мемуарах сии исполненные язвительности грибоедовские слова. «Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость, и сама чистота нравов в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко, судят остроумно, только без основания, и быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, признает он сквозь зубы, зато они редки». Таким как раз счастливым исключением и была та, с кем этот брюзга, пусть даже отчасти и благодаря лихорадке, пошел под венец 22 августа 1828 года. Ее отец, князь Александр Чевчавадзе, был блестящим поэтом, переводчиком Байрона и зачинателем романтизма в грузинской литературе. Внешне, правда, он мало походил на грузина, а его дети, в том числе и будущая грибоедовская жена, воспитывались при живой матери русской женщиной Прасковьей Николаевной Ахвередовой, вдовой служившего на Кавказе артиллерийского генерала. Ахвередова была близким другом Грибоедова. В ее-то доме, расположенном на склоне горы в окружении роскошного сада и бывшем в течение многих лет центром культурной жизни Тифлиса, Грибоедов и познакомился с Ниной Чевчавадзе. Сама Прасковья Николаевна воспоминаний не оставила. Но это сделала ее дочь Дарья Федоровна, долгожительница, встретившая зарю нового 20 века. Главное место в этих надиктованных перед смертью мемуарах занимает, разумеется, знаменитый русский поэт. Еще тогда знаменитый, при жизни слухи о ходившем в списках горе от ума долетели аж до Кавказа. Вот только в доме Ахвередовой он запомнился, во всяком случае, детям не столько как поэт, сколько как музыкант. Еще бы! Под аккомпанемент московского гостя малолетние танцоры выделывали свои первые па. Играл он всегда танцы своего сочинения, вспоминала Дарья Федоровна, но очень красивые и сложные, потом переходил к другим импровизациям и проводил за роялем иногда весь вечер. Говоря об общем впечатлении, что производил на нее ребенка ласковый, но почти всегда серьезный средних лет статский господин в очках, мемуаристка отмечает глубокое почтение, которое граничило у нее с робостью. А вот Нина, к ее изумлению, господина в очках не боялась, нисколечко. Нине было 14 лет всего-навсего, но, будучи южанкой, она уже вполне сложилась как женщина, и, надо полагать, не только физически. Минуло 2 года. Она еще больше расцвела, еще больше поумнела, и вот однажды жарким июльским днем, а если быть точным, 16 числа, впрочем, лучше предоставить слово самому Грибоедову. В этот день я обедал у старой моей приятельницы Ахвередовой, за столом сидел против Нины. Все на нее глядел, задумался, сердце забилось. Мысль, что эта юная красавица может стать его женой, и раньше приходила ему в голову. Шальная, дикая мысль. Он гнал ее прочь. Но сейчас что-то, он так и не понял, что, не предчувствие ли скорого конца, придало ему решимости. Выходя из стола, я взял ее за руку и сказал ей. Далее в письме. А это письмо Фадею Булгарину Грибоедов написал его в дороге как раз на турецкой границе. Следует фраза на французском языке, которая переводится следующим образом. «Пойдемте со мной. Мне нужно что-то сказать вам». Нина встала, не проронив ни звука. Она меня послушалась, как и всегда верно думала, что я ее усажу за фортепиано. Он действительно учил ее музыке, учил французскому языку, причем делал это легко, артистично и уверенно. На сей раз, однако, уверенность покинула учителя, он волновался. Щеки у меня разгорелись, дыхание занялось, я не помню, что начал ей бормотать, и все живее и живее. Она заплакала, засмеялась. Одним словом, согласилась. Тут же было получено благословение как родной матери, так и той, что по праву считалась второй матерью, то есть Прасковьи Николаевны Ахвередовой. Да и кто же бросается этакими женихами? Срочно послали курьера к отцу, отец командовал войсками в Ереване, так тогда назывался Ереван. Ответ князя пришел быстро, и ответ, само собой, положительный. Так знаменитый грузинский поэт породнился со знаменитым русским поэтом. «Я жених», — с гордостью сообщал Грибоедов коллеге-дипломату. «Если она вполовину любит меня, как я ее, то, конечно, она сделает меня счастливым». Нина не вполовину любила, больше, много больше. Но подлинная мера ее любви проявится, когда его уже не будет на свете. Современники единодушно восхищались грибоедовской женой. Подытоживая их многочисленные, разбросанные по старым манускриптам высказывания, авторитетный грузинский исследователь писал столетия спустя. Нина Чевчавадзе была одним из прелестнейших созданий того времени. Красавица собой, великолепно образованная, с редким умом, она, безусловно, завоевывала симпатии всех, кто только с ней был знаком. Все, кто только ее знал, люди самых различных слоев, понятий, мнений, сходятся на одном, что это была идеальная женщина. Не было маломальски выдающегося поэта в Грузии, который бы не посвятил ей несколько стихотворений. А Грибоедов? Поэт, конечно, не грузинский, поэт русский, но в Грузии-то не просто бывал, не просто жевал, а жевал подолгу, не просто говорил по-грузински, тут как раз его наставницей была Нина, не просто писал о Грузии, трагедия «Грузинская ночь», увы, незавершенная, а связал себя с этой землей крепчайшими из уз, узами любви и брака. Да и свой последний приют нашел в грузинской земле. Неужто он был исключением? Неужто был единственным поэтом в Грузии, не посвятившим прекрасной княжне ни единой поэтической строчки? Нет, Грибоедов таким исключением не был. Есть у него малоизвестное стихотворение «Восток», в котором вдохновенными штрихами набрасывается портрет безымянной красавицы, юной княжны, чей блещет взор, как яркая зарница. Если ж кровь ее зажжется, если вспыхнет на лице, то забудь о матери, отце, с кем душой она сольется. Это стихотворение впервые увидело свет в журнале «Библиотека для чтения» через 7 лет после гибели автора. Тогда еще, впрочем, предполагаемого автора. Дело в том, что грибоедовской рукописи не сохранилось, и оставалось верить на слово издателю журнала Осипу Ивановичу Сенковскому, подписывавшему свои собственные сочинения экзотическим псевдонимом барон Брамбеус. Вообще-то, Осип Иванович, несмотря на игривый псевдоним и склонность к эпатажу, являлся на лекции в сопровождении «Песика», был на самом деле человеком весьма серьезным. Профессор арабской философии, он преподавал в Петербургском училище восточных языков, где и познакомился с Грибоедовым весной 1828 года. Экстравагантность профессора и вкус к мистификации в течение 1,5 века заставляли сомневаться, действительно ли перу автора «Горе от ума» принадлежат опубликованные профессором стихи. Поэтому печатались они в разделе «Стихотворения, приписываемые Грибоедову». Лишь в 1978 году в томе «Избранное», приуроченном к 150-летию со дня смерти поэта, «Восток» переместился в основной корпус грибоедовских сочинений. Что означало авторство Грибоедова, больше не вызывает сомнений. Да, барон Брамбеус любил розыгрыши. Да, барону Брамбеусу нравилось морочить голову почтенной публике. Но то барон Брамбеус, профессор же Сенковский, относился к автору «Горя от ума» с благоговением. Он был первым его биографом, первым серьезным исследователем его творчества. Он сражался с цензурой, добиваясь, чтобы великую комедию опубликовали, наконец, без купюр. Мог ли подобный человек позволить себе шутовскую вольность по отношению к глубоко чтимому им классику? Прямых указаний на то, что княжна из стихотворения «Восток» — это княжна Чевчевадзе, нет, но есть подтверждения косвенные и притом весьма основательные. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить это стихотворение и последнее дошедшее до нас грибоедовское письмо, написанное им за месяц до гибели. Это письмо к жене, девятое с момента разлуки. Порядковый номер обозначен самим автором, 8 предыдущих писем утеряны. В письме нарисована картина теплого южного вечера. На крылечке сидят, мирно беседуя, почтенные грузинки, а полномочный министр-резидент, такова была официальная должность российского посла в Персии, тихонько обучает черноглазую девочку многосложному искусству любви. «Помнишь, — пишет Грибоедов, — как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась? Я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче». Судя по стихотворению «Восток», княжна оказалась способной ученицей, и в этом тоже. «Станом гибким, гибкими руками друга мило обвивает, крепко жмет, румяными устами жизнь до капли испевает». Еще в письме, в последнем грибоедовском письме, есть упоминание о болезни, той самой лихорадке, которая, неожиданно вмешавшись в размеренный ход вещей, ускорила свадьбу. Невеста так преданно, так самозабвенно ухаживала за своим нареченным, что тот, почувствовав себя чуточку лучше, решил незамедлительно обвенчаться. «Нина не отходила от моей постели, и я на ней женился», — таковы его собственные, пусть и полушутливые слова. А может быть, жестокая болезнь напомнила лишний раз, что все мы под Богом ходим, и каждый день может стать последним днем. Роняет же он в одном из писем, что если б не заболел, свадьбу отложили б до лета, то есть до будущего лета. Но вот подарит ли ему судьба еще год жизни? Дурные предчувствия не покидали посланника. Собравшись силами, он поднялся с постели. «В самое то время, — писал Грибоедов на другой день после торжественной церемонии, — как мне одеваться к венцу, меня бросило в такой жар, что хоть отказаться совсем. А когда венчали, то едва на ногах стоял. Он был настолько слаб, что даже уронил обручальное кольцо. Еще одна дурная примета. То была среда. А в воскресенье военный губернатор Тифлиса генерал Сипягин давал бал в честь молодоженов. Когда около 8 вечера все собрались, перед домом зажгли чудный фейерверк, писал в Петербург отцу Карл Федорович Аделунг, второй секретарь, отправляющийся в Тегеран российской миссии. Аделунг также будет растерзан фанатичной толпой. Сейчас же, после фейерверка, Сипягин с мадам Грибоедовой открыл бал полонезом. Она в этот вечер была восхитительна и могла быть признана красавицей даже в Петербурге. Это был последний бал в жизни Грибоедова и последний в жизни его жены, которая пережила своего супруга на 30 без малого лет. Балов не было больше, фейерверка тоже, во всяком случае, в ее честь, хотя руку и сердце ей предлагали весьма почтенные люди. Но вот хорошие деньки выпадали. Например, триумфальный спектакль «Горе от ума» в Малом театре. Недвижимо, как изваяние, сидела она в ложе. Или визит к ней Лермонтова. Существует легенда, что именно Лермонтову подарила она кинжал своего покойного мужа, вдохновивший Михаила Юрьевича на знаменитые стихи. «Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти в минуты расставания». Дальше Лермонтов пишет о черных глазах, исполненных таинственной печали. Печаль эта не покидала Нину Грибоедову с той самой минуты, когда она, ждавшая ребенка, узнала с большим запозданием о гибели мужа. Вначале от нее пытались утаить правду. Нина не металась в отчаянии, вспоминал впоследствии боевой офицер Муравьев-Карский, человек, не раз видевший настоящее горе. Она плакала, но тихо, и скрывала грусть свою. А вот как она сама описала жене английского посланника в Персии свое тогдашнее состояние. «Мое здоровье не могло противостоять этому ужасному удару. Опустошенная душевными страданиями, более нежели страданиями физическими, лишь через несколько дней я смогла принять новый удар, который мне готовила судьба. Мой бедный ребенок прожил только час, а потом соединился со своим несчастным отцом в мире, где, я надеюсь, будут оценены и их достоинства, и их жестокие страдания». Она собиралась ехать с мужем в Тегеран, и уже выехала и проделала вместе с ним во главе длинного каравана не один десяток километров, но, почувствовав себя плохо, вынуждена была прервать поездку. Это спасло ей жизнь. Но что ей жизнь без него? Похоронили Грибоедова в Тифлисе, в монастыре святого Давида. На памятнике высечены слова жены: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»